Сергей Котов. «Дорогой солнца». Книга вторая. Глава первая. Я слишком сильно адаптировался к мирной жизни. Когда все началось, у меня еще сохранялась иллюзия, что старые навыки не утрачены, и я вполне боеспособен. Но это было до того, как я попал на переподготовку. После начала мобилизации Альфу развернули в несколько центров. Часть сохранила титульный функционал. Антитеррор, освобождение заложников. Другие сосредоточились на борьбе с диверсионными группами в глубоком тылу. Третьи занимались выявлением спящей агентуры во время эвакуационных мероприятий гражданского населения и последующей фильтрации. Слишком многие из таких спящих оказывались опасными бойцами. Из-за этого страдали обычные опера. Так что эту часть бывшей Альфы даже переподчинили руководителю службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, чему, скажем так, далеко не все были рады. Я же попал в особенное подразделение, о существовании которого знало только высшее руководство. Не могу сказать, что был особенно этому рад, но выбирать не приходилось. Благодаря усилиям военной контрразведки после той заварушки на ферме и спасению крайне ценного оборудования, история с пропущенным звонком по мобилизации была замята. Однако теперь мои маневры по служебной линии были сильно ограничены. Нас переселили на секретный подземный объект, оборудованный в недрах Урала. Он был построен относительно недавно, в прошлом десятилетии. Его удалось грамотно замаскировать под новый рудник, которых рядом было немало, так что или маскировка сработала, или по чистой случайности, но по нему не прилетело. Всего по стране таких объектов было несколько десятков. Кое-какие, наиболее старые, пострадали. Однако уцелело достаточно, чтобы говорить об устойчивости силового контроля над значительными территориями. Мы переехали все вместе. Не только я, Ваня и Сашка, но и Ольга с Никитой. Отношения мы до сих пор не узаконили, просто времени не было, чтобы решить все формальности. Я лишь добился включения в приказ по части в качестве моих иждивенцев. Это почти не требовало времени и усилий. Зато по новому чрезвычайному законодательству давало права почти такие же, как у законных супругов и детей. На случай моей гибели они бы не остались без государственной поддержки. Дома, в гражданском секторе объекта, где проживали семьи эти несколько месяцев, я, увы, бывал редко. Интенсивный график подготовки не позволял. Нас таскали по всем возможным видам местности и полигонам. Когда началась учеба, я в полный рост осознал, что о современной войне имею очень приблизительное представление. А из боевых навыков не пострадала разве что физическая подготовка, и то весьма условно. Я набрал слишком большую мышечную массу, за пределами нужной эффективности. Она снизила скорость реакции и автономность. Такую тушу нужно обильно кормить. Плюс новые технические средства и тактические приемы, о которых в мое время даже теоретики не рассуждали. Все это приходилось изучать в условиях, максимально приближенных к боевым. Мне пришлось освоить управление FPV-дронами 10 различных типов, причем на таком уровне, что я чуть ли не физически начал чувствовать возможности птичек. Плюс рукопашный бой, ножевой бой, владение пневматическим и кинетическим оружием. Да, луки и арбалеты я освоил на куда более приличном уровне, чем раньше. А еще спецсвязь, построение закрытых сетей на основе дронов и аэростатов, РЭП. География углубленна, вплоть до названий и особенностей райцентров по всей России и прочее, прочее. Отдельно большим блоком радиационная, химическая и биологическая защита. Из комбезов и противогазов мы практически не вылазили. А прореха в защите или неплотно надетая маска вполне могли стать основанием для незачета и последующей пересдачи. Такая широта охвата заставляла предположить, что наш центр, вероятнее всего, будет заниматься штучными спецоперациями, без четко определенной специализации. С одной стороны, это неплохо. Обычно выживаемость такого рода специалистов достаточно высокая. С другой, для того, чтобы обеспечить эту самую выживаемость, придется впахивать, даже после окончания переподготовки. Я прекрасно понимал, что эти несколько месяцев всего лишь порог для обозначения самой возможности работать там, куда меня взяли. перед практическими выпускными экзаменами нас как следует помучили теорией. Определение состава диверсионных групп, ТТХ, оружие, тактика, связь, жаргон, жесты и так далее. Плюс английский язык. Все это на протяжении недели, почти без перерыва. Расписание специально было составлено так, чтобы создать дефицит сна. И вот наступил день главного испытания. Конечно, мы были не в курсе, где и в каком виде оно пройдет, равно как и не имели понятия о тех задачах, которые перед нами поставят. В назначенное время, после завтрака, мы вскрыли конверты с предписаниями. Мне было приказано явиться в главный вертолетный ангар, который находился довольно далеко от нашей располаги, где-то в паре километрах по западному подземному радиусу. В обычное время я бы воспользовался дежурным электрокаром, но их вывели на техобслуживание, о чем гласила надпись у ближайшей станции зарядки. Наверняка специально. До назначенного времени, указанного в предписании, оставалось меньше 10 минут, так что пришлось пробежаться. Судя по тому, что остальные экзаменуемые бежали рядом со мной, в предписаниях у нас было обозначено одно и то же место и время. Нас, дошедших до финального этапа, было всего 4. Я и еще 3 парня, имен которых я не знал, только позывные. Пуля. Чернявый, жилистый, невысокий. Силен в стрелковом оружии, очень быстрая реакция. Уступает мне в рукопашном и ножевом бое. Рубин. Рыжий. Самый молодой из нас. Возможно, выпускник прошлого года. Лидер по выносливости. Стреляет метко. В рукопашной мы примерно равны. Арчи. Лысый мужик. Мускулистый. Лишь незначительно уступает мне в массе. Возможно, тоже отставник, который пошел в фитнес-индустрию. Узнать точно не представлялось возможным. Нам строго запрещено делиться подробностями биографии и личной жизни. Он слабее меня в стрельбе и выносливости, но превосходит в рукопашной. Я предполагал, что так или иначе нас сведут друг с другом, заставят соревноваться. Однако же я ошибся. В ангаре готовились к вылету 4 вертушки. По мне, так странная расточительность, учитывая возможные перебои с горючим. Да, работу уцелевших НПЗ на подконтрольной территории наладить удалось, а вот с поставками нефти до сих пор имелись нерешенные вопросы. Руководство очень рассчитывало на сохранившиеся скважины в Поволжье, но там мизерный выход, едва способный покрыть первоочередные потребности. Плюс время на восстановление. До 90% шахт оказались в зоне поражения электромагнитным импульсом и требовали замены электрооборудования, запас которого также был ограничен. Уже на борту, после взлета, сопровождающий вручил мне еще один конверт. Боевая задача была написана действующим оперативным шифром, который я, к счастью, хорошо помнил. Плюс 3 черно-белые фотографии сразу под текстом. После прочтения полимерный лист вспыхнул синим низкотемпературным пламенем у меня в руках и превратился в невесомый пепел. Я ожидал, что экзамен будет проходить на очередном полигоне, как на зачетах, только без специализации по предметам, с каскадом смоделированных ситуаций, ну и дольше по времени. Однако, судя по содержанию задачи, она была реальной, не смоделированной. Получается, перед выпуском и официальным приглашением на работу в подразделение нас решили испытать на практике. Что ж, в этом есть своя логика. Вертолет нес меня в сторону уральского городка под названием Миас, что в Челябинской области. Раньше мне там не доводилось бывать, однако я помнил ключевые факты о нем, которые изучил на занятиях. Городок расположен у подножья Ильменских гор на Южном Урале. Сильно вытянут с юга на север. Вокруг много озер и прудов. Крупный промышленный центр. Тут находится завод, где производят знаменитые грузовики «Урал», плюс Миасский машиностроительный завод, где делают компоненты для ракет. Точнее, делали. До того, как предприятие было уничтожено одной из боеголовок «Трайдента». Взрыв на территории города был один, 100 килотонн, в северном округе, где находился ММЗ. Благодаря особенностям географии часть города уцелела. К тому же в момент атаки повезло с погодой. Облако осадков ушло на северо-восток, в леса. А в центральном районе, самом старом, остались даже действующие объекты инфраструктуры. Так что там полномасштабная эвакуация не проводилась. Ограничились дезактивацией, да перекрыли доступ в 10-километровую зону вокруг эпицентра взрыва. Вот туда-то мне и нужно было попасть. Предположительно, в убежищах под предприятием могли остаться выжившие специалисты. Фотографии особо ценных сотрудников мне предоставили. Ефим Владимиров, главный технолог ракетного цеха, Лидия Петрова, начальник экспериментального участка, и Дмитрий Задорожный, начальник цеха приемки. Задача – обеспечить эвакуацию выживших или предоставить убедительные доказательства гибели специалистов. Дополнительные данные. Условный стук, пароль и отзыв для контакта. Плюс ориентиры на вентиляционные шахты, которые также могут служить аварийными входами и выходами в подземный комплекс. Из оружия на задание мне полагался только боевой нож. Плюс фонарик, простенький дозиметр с запасными батарейками, два компактных одноразовых защитных комбинезона, пара защитных масок и рация для экстренной связи. С местными властями в контакт вступать запрещалось. В случае конфликта с правоохранителями ВГА задание считается проваленным. Еще предписывалось соблюдать режим полного радиомолчания вплоть до обнаружения специалистов или их останков. В этом случае нужно было запросить эвакуацию и получить указание о ее месте, в зашифрованном виде, естественно. В других случаях выходить в эфир строго запрещалось. Даже в случае выявления неожиданных обстоятельств, которые не мешали выполнению основной миссии. Будь я моложе и более впечатлительным, остаток времени я бы провел, пытаясь вспомнить больше деталей по местности и придумывая какой-то план действий. Однако вместо этого я лег на скамью, устроился поудобнее и вскоре уснул. Восстановить силы после недельного недосыпа было куда важнее предварительного планирования.